ดีครับ ดีมั้ย เดี๋ยวอยู่เร็ว ชิไปยอมเอาไปแล้ว ไม่ชิว Ty не подумай, я парень серьезный, у меня самый серьезный настрой. Мама звонит, секунду. Так хорошо время провели, спасибо тебе за прогулку. Да, реально нормально погуляли. Я тебе очень благодарна. Благодарна, говоришь? О чем ты подумал, извращенец? О чем ты подумал вообще? Если тебе нужно только это, обращайся к проституткам. Алло, здравствуйте. Привет. А скажите, что почем у вас? На часик 6, ночи полторы, все включено. Ага, а так, скажите, а как вам можно приехать? Приветики, пистолетики, добрый вечер. Работаете? Такая ситуация, скажите, а сколько час стоит? А? Сколько час стоит? 800. Это классика? Классика. Меня интересует 1 на 1, час анала и классики. Нет, нет анала, мам. Ни у кого вообще тут нету? Блин, плохо. Ну ладненько. А ты на сайте какого города объявления смотришь? Херсон. Ну ты один будешь? Да, я один буду. Ну ты сейчас планируешь приехать? Да, я сейчас вот хотел такси вызвать и приехать. 49-й гвардейской дивизии. Ты через сколько будешь? Часа через пол. А скажите, а же час 600 у вас, правильно? Час 600, да. А что включено в этот час? Минет, анал, классика, массаж. Ага. А у меня просто вот пару вопросов. Я человек семейный. Вот. Такая услуга нужна, кунилингус. Вы предоставляете такое? Я просто к чему? Да. Мне еще потом с женой целоваться, детей целовать, но я имею в виду в плане вы здоровая. Хорошо, конечно. То есть я могу быть уверен, правильно? Ну, то есть, что вы здоровая, конечно, просто конечно, семейный человек. Конечно. Я вас понял. Смотрите, я тогда вызываю такси и еду к вам. Тогда как вас? Вы как-то там зарегистрируете меня, да, что я еду? Ну, подъедешь, но там к трем штукам ориентира, ты бы подъедешь, наберешь меня, я выйду, заберу. Все, хорошо. Я смотрю, это правильно? Это вы работаете, вы на сайте ваши фотографии, правильно? Ну, конечно, да, моя личная. Я понял. Простая формальность. Смотрите, если я, поймите меня, я человек семейный, мне эти все заболевания не нужны, я возьму тест, он простой тест на ВИЧ-сифилис, вы просто там плюнете на эктоплазму и все, простите, меня тут... вообще не вопрос, конечно. Все, я понял. Благодарю. А то она, знаете, да. Ребенка поцелую и все, ну мало ли. Все, я тогда вызываю такси и выезжаю. Хорошо, я его наберу. Через минут 20-30. Я буду тебя ждать. Катя, правильно? Да. Да. Все, Катя, я часа на два возьму. Спасибо большое, до связи. Ну все, хорошо, давай. Спасибо. Алло. Алло, Катя, я вот на месте. Давай, еще две минуточки. Я выйду. Ага, я пока в АТБ зайду, может, коньяк взять какой-то там или еще что-то. Давай, я сейчас просто все равно в АТБ буду заходить, давай. Ага, как ты будешь выглядеть, как я тебя узнаю? Я буду в синей курточке, а ты в чем? Я буду в джинсах и в джинсовой курточке. Все, давай. Ага, давай. Алло, да, Катя. Да, ты где? Я в АТБ стою. АТБ? Угу, прохлада на улице. Да я прям на входе, вот возле кассы стою. Вот, подходи, терминал видишь, стоит айбокс? Да, вижу. Подходи к нему. Ага. Ждать тебя там, да? Подходи к терминалу, я уже тут. Ага, да, стою, подходи. Подошел? Да, подходи, жду тебя. Выбирай на нем мобильный снежок. Ага, сейчас, подожди. Ты что, интим условиями не пользовался? Да я женатый, я же тебе говорю, я первый раз. Слушай, я не знаю, что ты пьешь, я взял себе коньяка, а тебе взял рево. Ну, я не знаю. Как? Нормально? Нет? Так, а? Мобильный звездок выбирай. Да, выбрал. Киевстар по номеру телефона. 53. Сейчас вноси сумму, только ничего не нажимай. Скажи мне сумму комиссии и торзуху. Оплатить я нажму сама. Ага, угу. Это система, да, какая-то? Просто скажи мне сумму на зарахование. Угу. Так. И сумму комиссии. Оплатить я нажму сама. Секунду. Сейчас. Так, подожди сейчас. Так, смотри, я внес сейчас 600 гривен. Сколько мне вообще вносить? Мы договорились на 2 часа. Да. Мне... Да. А, то есть мне получается еще сейчас, да, типа? Да, сейчас. Только сделай так, чтобы было ровно. А... Ровно это между с комиссией? Да. Ага. Ну, комиссия тут пишет 1%. Это вот этот, iPay, UPay. Ну, да. Так, хорошо. Кать, я тест взял. Как, оно же в силе все, да, у нас? Да, конечно. И я же говорю, себе взял коньяк, если хочешь, составишь компанию. Нет, я взял 2 баночки Рева. Ну, я не знаю, пьешь или нет. Хорошо. Ага. Так, смотри, комиссия, получается, будет 12 гривен. Мне внести их тоже? 1%, да, с 1212 гривен. Тебе надо, смотри, 400 гривен за 2 часа квартиры. Сразу вносить 400 гривен. Сейчас еще 400 вносить? За 2 часа квартира. А, я думал, это твоя квартира. Алло. Да, да. Да, еще квартиру оплачивать? Да. А, блин. Сразу скажи мне сумму за зарахование и комиссию. Да ты не предупредила, что надо за квартиру еще платить. Ну, я думала, ты пользуешься этими услугами, но... Не, я женатый человек. Не, я только с женой как бы сплю, с твоей мамашей, вот, и иногда батя твоего в... Алло. Ничего себе. Да, так а что, за квартиру платить или с мамой как бы по старой дружбе можно ворваться? Да. Ну рассказывай, где сидишь, где вообще, как твое бытие проходит? Че ты не сидишь? Тебя жду. Нет, я в том плане, я имею в виду, если ты сидишь, то я возьму огурец, потому что он у вас расходится ж просто, как арбузы, знаешь, херсонские вот эти вот в сентябре. Если ты не сидишь, то в правом русле как-то будем с тобой общаться. Ну, квартиру ты оплачиваешь? А, да, сейчас. 400? Да. Да, сейчас оплачу. Так, 200 внес, подходи, оплачивай. Скажи мне сумму до зарахования. А? Сумма до зарахования. 1%, 16 гривен, 1600. Или мне 16 гривен еще... Перечесть, выходи на главный вход. Так, ты сказала, сама подойдешь. Я оттуда нахожусь, перечесть. Так, а что тебе впадло, зайди, господи, зайди. Зайди, оплати, Кать. Я тебя сразу возле терминала по губам проведу, уже начнем отсюда с нашей еблю, с пляской. Я еще в подарок тебе хламидиоз несу. Что ты говоришь? Я говорю, в подарок тебе еще хламидиоз несу. Что это такое? Хламидиоз? Ну, послушай, если бы ты работала путаной, ты бы знала, что такое хламидиоз. Катерин. Да. Подходи, оплачивай давай, Катюх. Ну, я тут нахожусь. Я еще соточку сверху дам. Кать, пожалуйста, быстрее. Я хочу тебя, пожалуйста, быстрее. Я уже готов прямо возле терминала я начать. Я уже тут нахожусь. Пожалуйста, Катя. Чек, Катя, мне. Я не могу взять чек. Я хочу, чтобы просто твоя нежная рука это сделала. Катя, я заходить туда не буду. Почему? Я не понимаю, почему? Давай, я сейчас просто все равно в ВТБ буду заходить, давай. Ты сказала, тебе надо в ВТБ. Выходи. Катя. Ну ты что, первый раз? А? Выходи, я уже честно замерзла. Ну. Зайди, отогреешься, реально. Ну, я тебя за заварное подержу и сразу пойдем к тебе. Я уже за квартиру оплатил. Уже, а ты реально тупая? Вот, скажи мне, пожалуйста, ты реально, ты вот реально такая тупая? Ты думаешь, что я сейчас стою возле АТБ и закинул 1600 гривен? Прикалываешься? Я уже не знаю, какую шутку над тобой подшутить, над тобой и над твоей тупостью. Катюш, просыпайся. А? Алло? Где гуляй, короче, ты? Вот, наконец-то мы приехали к сути разговора. Ничего себе ты. У тебя с юмором в порядке все, у меня в порядке, я же серю. Но у тебя со смекалкой не в порядке. Я не пойму, какой дебил ведется на это все. Где гуляй, короче, ты придурок. О, Катюх, придурок. Ты мне скажи, ты как вы там вороваек слушаете? Нет, огурец на вес золота у вас. Где ты там сидишь, мать? Где ты, Катюх? Не хочешь подходить, но я ж уже 1600 внес, давай хотя бы секс по телефону небольшой. Ты же где гуляешь? Ну, Катюх, давай, пожалуйста, начни как-то, пожалуйста. Катюш, ну что ты как тёлка трубки сбрасываешь? Что ты хочешь? Поговорить хочу, общения не хватает мне с тобой. А ты давно этой хуйней занимаешься? Что ты хочешь от меня? Я хочу взять у тебя небольшое интервью и за это тебя заплатить. Прикинь, ты честно заработаешь деньги. Алло? Трава, блядь. Все, она тебя вообще добавила. Ребята, у нас сейчас, смотрите, 3:20 утра, это Димасу не спалось, и мы решили побомбить на всяких бесплатных досках объявления о знакомствах вот эти вот объявления о том, что там девочки с мальчиками, ну вы поняли, да, вот эти шуру-муру устраивают. И у них типа полный спектр услуг стоит очень дешевых денег. И они вот так вот разводят наивных, и у них объявления по всем точкам Украины, и как вы видели, я прикреплял видео, они всегда говорят адрес там, где есть рядом АТБ, и начинается вот этот развод. Видела, она подумала, что я уже всунул косарь 200 в автомат, она говорит, еще 400 за квартиру, и начинает меня доить, поэтому, друзья, кто посещает такие заведения, я не рекомендую вам это делать, но тем не менее, никогда никаких них предоплат вообще не надо, ребята, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, всем пока.